Страница 10. Конечно, психологии по своим теоретическим достижениям и практике изменения жизни далеко до физики. Изучаемые ею явления неизмеримо превосходят физические по своей сложности и трудности их познания. Физик Эйнштейн, знакомясь с опытами психолога Пиаже, заметил, что изучение физических проблем – детская игра сравнительно с загадками детской игры. Тем не менее, и о детской игре, как особой форме человеческого поведения, отличной от игр животных, в свою очередь любопытного феномена, психология знает теперь немало. Изучая детскую игру, она открыла ряд факторов и механизмов, касающихся закономерности интеллектуального и нравственного развития личности, мотивов ее ролевых реакций, динамики социального восприятия. Простое всем понятное слово «игра» – крошечная вершина гигантского айсберга душевной жизни, сопряженная с глубинными социальными процессами, историей культуры, излучениями таинственной человеческой природы. Сложились различные теории игры, объясняющие посредством методов научного наблюдения и эксперимента ее многообразные проявления. От теории и эмпирии протянулись нити к практике, прежде всего к педагогической, но не только к ней. В кругу взаимосвязи теории, эмпирии и практики строится новое предметное знание. Его построение обычно незримо представлены философские и методологические установки исследователей. Это касается всех наук, применительно же к психологии связь с философией являлась особенно тесной. Более того, до середины прошлого века в психологии неизменно видели один из разделов философии – поэтому печать конфронтации философских школ лежит на конкретных учениях о психической жизни. Издавна ее естественно-научным, материалистическим объяснением противостояли идеалистические, ратовавшие за версию о духе как первоначале бытия. Зачастую идеализм соединял научное знание с религиозными верованиями, но религия является отличной от науки сферой культуры, имеющей свой образ мысли, свои нормы и принципы. Смешивать их не следует. Страница 11. Вместе с тем ошибочно было бы считать психологические учения, созданные в русле идеалистической философии, враждебными науке. Мы увидим, сколь важную роль в прогрессе психологического познания сыграли идеалистические системы Платона, Лейбница, других философов, исповедовавших версию о природе душевных явлений, несовместимую с естественно-научной картиной мира. Поскольку же этими явлениями поглощены различные формы культуры, не только религия, философия, наука, но также искусство, причем каждая из этих форм испытывает свою историческую судьбу, то, обращаясь к истории психологии, надо определить критерии, на которые следует ориентироваться в этой области исследований, чтобы реконструировать ее собственную летопись. Предмет истории психологии. История науки – особая область знания. Ее предмет существенно иной, чем предмет той науки, развитие которой она изучает. Следует иметь в виду, что об истории науки можно говорить в двух смыслах. История – это реально совершающийся во времени и пространстве процесс. Он идет своим чередом, независимо от того, каких взглядов на него придерживаются те или иные индивиды. Это же относится и к развитию науки. Как непременный компонент культуры, она возникает и изменяется безотносительно к тому, какие мнения по поводу этого развития высказывают различные исследователи в различные эпохи в различных странах. Применительно к психологии веками рождались и сменяли друг друга представления о душе, сознании и поведении. Воссоздать правдивую картину этой смены, выявить, от чего она зависела, и призвана история психологии. Психология как наука изучает факты, механизмы и закономерности психической жизни. История же психологии описывает и объясняет, как эти факты и законы открывались, порой в мучительных поисках истины человеческому уму. Итак, если предметом психологии является одна реальность, а именно реальность ощущений и восприятий, памяти, воли, эмоций и характера, то предметом истории психологии служит другая реальность, а именно деятельность людей, занятых познанием психического мира. Страница 12. Научная деятельность в трех аспектах. Эта деятельность совершается в системе трех главных координат – когнитивной, социальной и личностной. Поэтому можно сказать, что научная деятельность в качестве целостной системы трехаспектна. Логика развития науки.